Глава 28. Игорь. Слышу какие-то крики, выбегаю на шум. Юлька растерянная, глаза распахнутые, куртенку свою натягивает. Подожди. Оттесняю ее, выхожу первым. «Папа там!» — начинает растерянный Тим. «Иди в дом, сын!» — говорю категорично и распахиваю калитку. «Где эта дрянь?» На меня налетает средних лет женщина, кокетливо одетая в искусственные крашеные меха. Шапка рыжая, полушубок зеленый, садовод стайл. «Где эта воровка?» — визгливо орет тетка. Она прошмыгивает мимо, четко направляясь к крыльцу, и тут за ее спиной я вижу виновника торжества. «Нет, ты че, серьезно?» Я настолько офигеваю, что аж ржу. Ты привез мамочку с Юлькой разбираться. Это чмо бледнеет, нервно дергается, пытается задрать подбородок. Дамочка, стоп, тормозим! Отдергиваю эту красотку я. Но она и не думает останавливаться. Стоп, стоп, стоп! Забегаю вперед. Ну, блин, женщина все же. За шкирку не выкинешь. «Вы почему мне мешаете?» На полном серьезе возмущается она. «Вы вообще мне спасибо должны сказать. Я вас от мошенницы спасаю». Она снова упрямо делает шаг вперед. «Думали бы, кого на работу берете?» «Юлька!» Кричит она, выглядывая из-за моего плеча. «Так». Мне внутри как нож провернули. Все веселье тут же улетучивается. Ну-ка, покинули территорию. Что? Таращит на меня глаза чучело в рыжей шапочке. Понятие частной собственности слышали? Смотрю на нее максимально спокойно. У вас одна минута, чтобы выйти. После этого вызываю охрану. Демонстративно достаю телефон. Если честно, внутри уже все клокочет. Кто они такие, чтобы так оскорблять мою девочку? Два подонка, мнящие о себе невесть что. «Что? Это вы мне?» Она распахивает рот, набирает воздуха, чтобы что-то мне сказать. «Мам, пойдем, я тебе говорил», — мямлит чмо на заднем плане. «Да вы вообще понимаете, куда вляпались?» Продолжает наезжать на меня эта пугало огородная. «Она заставила моего сына квартиру заложить, а теперь не платит. Она и вас обберет». Мне это вот совсем невыносимо слушать. Поднимаю взгляд на этого убогого. «Слышь, мать, убери, а то и правда охрану вызову. У меня ведомственное». Киваю на наклейку, что дом охраняется полицией. «Не в твоих интересах». Изгибаю бровь, и тут до этого придурка, кажется, что-то доходит. «А, вызывайте! Вызывайте!» Орет эта хабалка, упрямо скрещивая руки на груди. «Мама, пойдем!» Испуганно хватает он за локоть свою мать. «Игорь!» — вдруг слышу за своей спиной. «Анастасия Львовна!» «Да черт, ну, Юля, ну кто тебя просил?» «Ага!» — победоносно орет эта престарелая стерва. «Явилась!» «Юль, зайди в дом!» — произношу, не оборачиваясь. «Игорь, я...» «Черт, как она не понимает! Тут не с кем и не о чем разговаривать!» «Зайди в дом, я сказал!» Получается, что ору на мою малышку, но эта мымра крашеная меня взбесила. «Тим остался один!» Рявкую, думая, как бы ее спровадить, чтобы она этого всего не слышала и не видела, и чтобы ее не коснулась вся эта грязь, в которой ее и так старательно вываливали все эти годы. А она стоит, как замороженная. «В конце концов, ты на работе! Уже не знаю, как еще попросить ее уйти. Разворачиваюсь и вижу в это время ее взгляд. Черт! Что я не так сказал? Ну ладно, у нас ночь впереди, разберемся. Господа Светелковы, обращаюсь к этим двоим. Считаю до пяти и вызываю полицию. Мое терпение кончилось. Вы тут себе на пару статей точно наговорили. Скреплю зубами. Новых, а там еще старые есть. Смотрю на этого урода. Да, Алексей? Каких статей? Чуть менее уверенно возмущается мамашка этого урода. О чем он, Лешенька? Мам, пойдем? Снова тянет женщину за ворота этот урод. Я тебе говорил, что дело гиблое. «А вы что ее так защищаете?» Снова кидается на меня Мымра. «Вы бы лучше нас послушали!» «Я уже послушал всех, кого хотел», — рявкую раздраженно. «А вот вы меня, похоже, не слышите». Снимаю блокировку с экрана смартфона. «Мама!» — с явным испугом в голосе тянет Грымзу за ворота Светелков. «Все, ушли!» Они переступают черту забора. «А вы еще пожалеете! Вы, когда увольнять ее будете, столовое серебро пересчитайте!» «Блин, да замолчите ж вы! Ору уже я! Или я эту клевету тоже к делу пришью!» «Вы!» — распахивает глаза мамашка. «А вы-то тут при чем? Это все это лимита!» «Так!» — рявкую. «Еще одно слово о моей невесте, и клянусь, вы сядете минимум на 15 суток». И вот тут-то, наконец-то, наступает благословенная тишина. «А вашей о ком?» Еле подобрав челюсть, пытается выговорить это Грымза. «Ах, вот оно что!» Победоносно вскрикивает она, а ее сыночек нервно дергается. «Ах, это шала! Я предупредил!» — выкрикиваю. И мать этого урода затыкается. В ее глазах болезненное злорадство и почти торжество, но она затыкается. «Все, господа, я берусь за дверь. Все остальные комментарии в суде». «Подожди!» — вдруг вырывается из-за спины мамочки этот подонок. Но тут же ловит мой взгляд, осекается. «Подождите!» — шумно вздыхает. «Я хотел, не надо сюда!» На улице с ним провожу 20 минут. Этот козел мнется, что-то невнятно лопочет. В конце концов отводит меня в сторону от своей мамочки и напрямую предлагает договориться. «Мировая сделка!» Ох, что-то Митька там нашел такое, что эта тварь реально дрейфит. Я буду говорить только в присутствии своего юриста. Отвечаю ему спокойно, поднимаю взгляд. И в отсутствии твоей мамашки. Этот мудак шумно вздыхает, трясет головой. Ладно, когда? Я уточню. Пожимаю плечами. Надо созвониться, у Юли спросить. При упоминании девушки его лицо перекашивает. «Что, чудило, не ожидал, что она не будет по тебе всю оставшуюся жизнь убиваться?» «А, Юля?» Что-то пытается сформулировать. «А вы?» «Ты ее имя трепи поменьше». Смотрю на него прямо. «Сейчас вас связывает только дело в гражданском суде». Вижу, как нервно дергаются крылья его носа. Но молчит. Хорошо. Ему и надо молчать. А лучше вообще исчезнуть. В общем, хмыкаю, разворачиваясь. Телефон твой у меня в документах есть. Как будут новости, кто-нибудь из юридической конторы тебе позвонит. Он кивает, дергает рукой, вроде как для рукопожатия. Я лишь изгибаю бровь. Он серьезно? Фух. Когда расстаюсь с ними, аж легче дышать становится. Мрази все-таки. Поднимаюсь на крыльцо, распахиваю дверь. «Юль, Тим!» — окликаю своих. Навстречу мне выбегает Рекс, Слышу веселый голос Тима. Ну да, с Юлькой ему всегда хорошо. По груди разливается мягкое тепло. С Юлькой у меня дома всем хорошо, и дом сам по себе вдруг красивее и уютнее, и воздух слаще, и еда вкуснее. «Тим!» — сын бросается ко мне на руки. Юлька тут же в комнате, бледная, расстроенная, но это можно понять. «Юль, все, они уехали. Хочу обнять ее, но на руках сын. Твой бывший пытался договориться о мировой без суда. Я отправил его к юристам. Сейчас надо будет позвонить Митьке». «Да, конечно», — еле слышно отзывается Юля. «Спасибо большое, Игорь Николаевич»,